Глава 6. Но когда я добрался до квартиры, желание лечь спать у меня пропало. Покрутив приемник, я нашел тихий, спокойный джаз, налил себе большой бокал шотландского виски, влез в пижаму и растянулся на кушетке. Это был тот самый образ жизни, который мне хотелось бы ввести в привычку, при условии, что меня никто не будет беспокоить. Но меня побеспокоили. Почти тотчас же зазвонил телефон. Я с усилием встал и поднял трубку. «Кто это?» – недовольно спросил я. Ответа не последовало. Я повторил вопрос. По-прежнему никакого ответа. Потом послышался тихий щелчок. На том конце линии положили трубку. Я вернулся на кушетку и снова расслабился с бокалом в руке. Джерри Муллиган уступил место Шерингу. И под легкое, сухое, ледяное шотландское музыка пошла очень хорошо. Я задремал. Потом вдруг проснулся, чтобы налить себе еще виски. Какой-то тип из приемника бормотал всякую чушь о прогрессивном джазе в новых направлениях. И я выключил его. Потом подумал, что в конце концов пора немного поспать. Я лежал в постели минут 5, думая о Елене Картрайт. А потом меня подхватили волны одного из моих цветных снов. Это был исправленный вариант старого сценария. Роял восседал на украшенной кисточками подушке. А повсюду, насколько хватало взгляда, его окружали красавицы. Золотоволосые, брюнетки, блондинки, рыжие. Одна красивее другой. Ройл хлопнул в ладоши. Они встали, как по команде, и начали исполнять танец семи покрывал, хотя пользовались только 6. Я отхлебнул ликера из высокого ледяного бокала, затянулся из кальяна и вытянул ноги. Подошел негритенок с опахалом и начал обмахивать меня. Танец закончился. И я вызвал фаворитку. Это была не та фаворитка, что в предыдущем сне, но такая же красивая, так что жаловаться было не на что. Она села у моих ног и стала играть с их пальцами. Однако занималась этим недолго, начала плавно двигаться вверх, все выше и выше, и наконец добралась до лица, бормоча милые пустяки, а ямочки на подбородке. Ее пальцы затрепетали возле моего уха и начали гладить меня по волосам. В какое-то мгновение красавица подняла ко мне лицо, и я увидел, что это Елена Картрайт. «Зачем вы здесь?» – ахнул я. «Чтобы доставить вам всевозможные наслаждения, о великий!» – промурлыкала она. «Тогда начинайте!» – приказал я. «Чего вашему величеству угодно более всего?» Я лукаво улыбнулся. «Изволите шутить?» «О, сегодня утром великий пребывает в игривом настроении?» – прошептала она. «Тогда я тоже должна быть шаловливой». «Это меня вполне устроит, крошка!» – ухмыльнулся я. «Прояви все свое обаяние, и Великий впитает его!» Она придвинулась ко мне ближе, ее алые губы коснулись моего подбородка и двинулись вниз, мягкие и теплые. Только я начал поворачиваться, чтобы заключить ее в объятия, как... Я неожиданно проснулся. В мое подсознание вторгся какой-то шум, хотя и очень-очень слабый. Я лежал неподвижно, только открыл глаза и огляделся. У меня возникло ощущение, что я не один в комнате, хотя в поле моего зрения не оказалось ничего, что могло бы это подтвердить. Вся спальня тонула в пятнах лунного света, и я видел только привычные очертания мебели на привычных местах. Я уже решил, что просто съел что-нибудь не то, и вдруг я увидел его. На дальней стене застыла какая-то необычная тень. Она была едва заметна, просто темное пятно, определенно не имевшее отношения к обычным предметам. Мой внезапно обострившийся слух уловил приглушенный щелчок, звук взводимого курка. Я метнулся вправо и кубарем скатился с кровати. Звук выстрела в ограниченном пространстве походил на пушечный. Для меня не было неожиданностью, что пуля из револьвера такого калибра прорвала в подушке дыру размером с бейсбольный мяч на том самом месте, где за несколько секунд перед тем покоилась моя голова. Но какого черта? Гораздо проще вновь набить подушку, чем попытаться запихнуть мозги обратно в дыру, которую эта пуля проделала бы в моей голове. Послышался шорох шагов человека с револьвером. Он подошел к кровати, чтобы убедиться, что дело сделано. Тихо, как только мог, я протиснулся под кровать. Он шепотом выругался, обнаружив, что постель пуста. Оставалось всего несколько секунд до того, как он начнет искать под кроватью. Он стоял в ногах кровати. Его ботинки находились меньше, чем в футе от моей головы. В отчаянии я протянул руки, схватил его за лодыжки и дернул. Он рухнул с грохотом, от которого содрогнулась мебель. При ударе о пол Из его легких со свистом вырвался воздух, и хриплое ругательство оборвалось на полуслове. Я вылез из-под кровати и вскочил на ноги. Человек тоже поднялся. Я попытался добраться до письменного стола, где хранился револьвер, но он набросился на меня, как разъяренная фурия. Его пальцы впились мне в горло, в то время как другой рукой он вцепился мне в волосы и оттянул голову назад. Я почувствовал, как из глаз у меня потекли слезы. Но, по крайней мере, это были всего лишь слезы. Замешкайся я в постели еще на несколько секунд, и это была бы моя кровь. Моя кровь. Я как мог распрямил ноги, ловко вывернулся из его рук и снова ухватил человека за лодыжки. На этот раз, когда я дернул его, он грохнулся не один. Мы катались по полу, борясь и извиваясь в темноте. Он был маленький, но сильный и жилистый. В комнате не слышалось никаких звуков, кроме редких ударов о мебель, ворчания и рычания. Его пальцы опять нашли мое горло, и я почувствовал, как воздух в моих легких вот-вот кончится. Я схватил его руки и попытался оторвать их от себя, но ладони мои были влажными и скользкими. В отчаянии я выпустил его запястье и рубанул ребрами ладони по бокам, по грудной клетке. Раздалось приглушенное рычание, и хватка на моем горле ослабла. Я осознавал, что он с трудом поднимается на ноги и, шатаясь, направляется к окну, но не мог заставить слушаться свои ноги. На этот раз я даже не мог подняться. К тому времени, когда мне удалось встать, он уже смывался через окно. Спотыкаясь, я карабкался за ним. Моя нога ударилась о какой-то предмет, я наклонился и поднял его. И понял, почему этот тип не закончил свое дело с помощью револьвера. Падая, он выпустил его из рук. Теперь он был у меня, если только я не ошибался, я держал в руках оружие убийцы. Оружие, из которого в меня выпускали пули в квартире Джо Бакстера. Когда я добрался до окна, его шаги эхом отзывались на стальных ступеньках пожарной лестницы. Я высунулся наружу как раз в тот момент, когда он достиг нижней площадки. При таком слабом свете нельзя было быть уверенным до конца, но он сильно напоминал того парня, который пытался пристрелить меня в квартире Норин Бакстер. Я пошел в гостиную и сделал себе крепкий напиток. Потом вернулся в спальню и рассмотрел то, что осталось от моей подушки. Отбросив ее в сторону, я нашел дыру, которую пуля проделала в матрасе, а через несколько минут обнаружил и саму пулю. Она была безупречной формы, почти без отметин. Я подбросил ее на ладони, испытывая странное возбуждение при мысли о том, что она предназначалась для того, чтобы снабдить меня третьим глазом между моими двумя. Эта мысль вовсе не располагала к тому, чтобы вернуться в постель. К тому же несостоявшийся убийца загубил мои приключения в гареме на всю оставшуюся жизнь. Поэтому, утешаясь спиртным, я просидел до тех пор, пока дневной свет не окрасил пейзаж за окном сначала в мутно-серый, а затем в чрезвычайно непривлекательный розоватый цвет. За что я всегда терпеть не мог утро, так это за то, что все вокруг выглядит так, словно простояло всю ночь на улице.